«А то над нами», — говорил Черкасов, — «столь доверчивыми простаками, поверившими, будто он такое предприятие замыслил один, все станут смеяться». «Я не хочу, чтобы он был пытан в намерении умножить его мучения за его злодейство». С изворотливостью старого придворного софиста рассуждал барон, но единственно для принуждения его открыть своих сообщников. Разумно ли, праведно ли жалеть о таком звере лютом, яко о человеке? Поднялся страшный шум. В суде началась свара. Не из-за самого предложения барона, вовсе нет. Многие почли себя оскорбленными его тоном, тем, что он, видите ли, осмелился попрекать столь почтенное собрание людей поважнее и познатнее себя. Кто поддерживал Черкасова? Кто кричал против? Нашлись и такие, что требовали не только пытать злодея, но и осудить тех членов суда, которые осмеливаются порицать пытки, предусмотренные законом. Шуму было много, и споры затянулись на несколько дней. И что самое неприятное, несмотря на строжайшую секретность, все о том, кто, что и как говорил, уже на следующий день становилось известно всему Петербургу. Пытать Мировича еще раньше предлагал генерал Веймарн и просил Панина прислать в Шлиссельбург опытного палача. Здесь же Яков в полку Смоленском, так называемого заплечного мастера, с его инструментами не имеется. Однако Панин это решительно запретил, сославшись на всем нам известное человеколюбивое и целомудренное сердце гея императорского величества. Несколько раз и на суде Мировича стращали пытками, но он отвечал насмешками. И вот, наконец, терпение судей лопнуло. Большинство было согласно с Черкасовым. Надо злодея пытать. Но воспротивились братья Панины и граф Орлов. Под всеми человеколюбивыми предлогами возражали против этого. Однако страсти так разгорелись, что даже этим вельможам не удалось их утихомирить. И хотя очень ей этого не хотелось, пришлось вмешаться самой Екатерине. Тайно, за кулисами. Она написала генерал-прокурору Вяземскому, весьма раздраженное и в то же время, как всегда, умело уклончивое письмо. «Мне весьма удивительно, что собрание, чем ему упражняться и окончить то, что ему мной поручено, вздором упражняется. Притом вы сказать можете, сколько вы знаете, что мне всякие в России несогласия и раздоры весьма противны. Что они тут, чтобы судить Мировича. Что несогласие всем собраний — суть наипаче соблазной для публики, и что сию ссору должно сократить в рассуждении объекта, из которого она начало свое имеет, и ко мне для того не вносить сие несогласие для менеджмента, ко мне, которое о всем Мировиче деле с крайней чувствительностью слышит. Сейчас сентенция подписана будет, то уж собранию незачем более, кажется, собираться. Одним словом, скажите иным на ухо, что вы знаете, что я говорю, что собрание, чем ему порученным делом упражняться, упражняется со вздором и несогласиями к крайнему соблазну моему и публике. Вы все сие употребить можете с вашей обыкновенной осторожностью и по вашему рассмотрению. Только отклоните от жалобы на Черкасова ко мне и примирите их всех, если возможно. Если же надежды нету, то пресеките собрание. А через Никиту Панина императрица распорядилась все споры о пытках из протоколов изъять. чтобы, дескать, не позорить